Последствия курения. Несмотря на обилие информации, многие до сих пор считают курение почти безобидной привычкой. В качестве аргументов в пользу его безопасности курильщики любят приводить биографии долгожителей, которые не расставались с сигаретой, но прожили до 100 лет. Однако нужно понимать, что такие истории лишь исключение из правил. Никотин убивает медленно, но я хочу сказать вам, большая ошибка недооценивать опасность курения. Никотин разрушает все клетки и ткани, независимо от строения и типа, а вместе с ним вы получаете смолы, продукты азотного ряда, аммиак, селитру, соли металлов и другие вещества, которые содержатся в сигаретах. Все это разрушает не только ваше тело, но и ваш разум. Курение провоцирует депрессию, обострение психозов и других психических заболеваний. Первыми под удар вредных веществ попадают мозг и центральная нервная система, так как из-за курения нарушается поступление питания и кислорода к клеткам. А ведь нервные ткани требуют постоянного и бесперебойного питания. Курение провоцирует развитие множества потенциально смертельных заболеваний. Со стороны сердечно-сосудистой системы – атеросклероз сосудов, гипертония, хроническая аритмия, ишемическая болезнь, эндартериит курильщика, поражение сосудов ног, повышенный риск инфаркта и инсульта. Со стороны органов дыхания – химические и термические ожоги, хронические воспаления дыхательных путей, пневмония, эмфизема легких. Со стороны пищеварительной системы – язва двенадцатиперстной кишки и желудка, цирроз печени. Онкологические патологии – рак легких, горла, рта, языка, губ, гортани, мочевого пузыря, почек, поджелудочной. Никотин также подавляет иммунитет. Прежде всего это связано с поражением дыхательных путей. Яд нарушает внешнюю защиту и оставляет человека беззащитным перед бактериями и вирусами, подавляет производство легочных лимфоцитов. Кроме того, курение угнетает клеточный иммунитет всего организма. Репродуктивная система человека страдает от курения не в первую очередь, но тем не менее получает существенный урон. Не зря на пачках сигарет помещают жуткие картинки с недоношенными и изуродованными болезнью младенцами. Нарушается нормальный кровоток, а значит, у мужчин это отразится на качестве потенции. У женщин на работе органов репродукции, что может выражаться в нарушении овуляции или даже прохождении цикла вообще без нее. Курение сказывается и на гормональном фоне, а значит, и на качестве семени у мужчин и яйцеклеток у женщин. Говорю прямо, курящей паре гораздо сложнее зачать ребенка. Важно! Зависимость от никотина – это высокая вероятность бесплодия. Но у меня для вас хорошие новости. Вылечив зависимость, вы снова повышаете свои шансы стать родителями. Приходите к наркологу, чтобы избавиться от тяги к сигарете, а потом обязательно нужно посетить гинеколога или андролога. Только помните, чем больше стаж курильщика, тем больше необратимых последствий.